Глава 17. Ники, уходим как можно скорее. Душным смрадом невозможно дышать. Маури лежал у стойки. Кровь толчками вытекала из сонной артерии, лужа крови росла. Сумрачный темный бар окончательно превратился в бойню. В логово сумасшедшего маньяка, который запасся двумя здоровенными тушами, собираясь заняться их разделкой. На улице шел дождь, заливая потоками окна. Выл ветер, но не настолько громко, чтобы заглушить вой сирены скорой помощи, которая мчалась по улице. «Вставай», — торопил Себастьян Ники. «Приехала скорая, и через 5 минут прибудут копы». Он помог Ники подняться на ноги и повел, поддерживая за талию. «В баре должен быть черный ход». Они нашли его и вышли в небольшой двор, а потом в переулок. Они выбрались из ада, и чистый воздух с проливным дождем ощутили как благословение. После всего, что перенесли, они наслаждались струями воды. Им хотелось, чтобы они текли бесконечно, вымывая из всех пор запах крови. Себастьян усадил Ники в Ягуар, включил зажигание и резко взял с места, в то время как синие вспышки мигалок полосовали мрачную серость Бушвик-стрит. Они мчались довольно долго, пока, наконец, не поняли, что находятся вне опасности. Себастьян остановился возле строительной площадки на пустынной улице Бэдфорд-Стивизон. Выключил мотор. Пелена дождя плотно обняла машину. «Блин, какой черт тебя к ним понес?» Набросилась на Себастьяна Ники, у которой не выдержали нервы. «Мы же договорились, что встречаемся у копов». «Пожалуйста, успокойся. Я решил, что один смогу все уладить, но ошибся. А ты? Ты-то как туда попала?» «Хотела узнать, что это за место, прежде чем беседовать с представителями отдела похищения детей. И подоспела как нельзя вовремя, так ведь?» Ники била дрожь. Она никак не могла успокоиться. «А эти два парня, кто они такие?» «С усами? Дрейк Деккер. А кто монстр с татуировкой, не знаю». Ники опустила солнцезащитный щиток и посмотрелась в зеркало. Опухшее лицо, спутанные волосы слиплись от крови, одежда разорвана. «Как мог Джереми попасть в этот ад?» — спросила она сдавленным голосом. Она крепко зажмурилась, пытаясь справиться со слезами, но выдержка оставила ее. Горе захлестнуло, и она безудержно разрыдалась. Себастьян положил руку бывшей жене на плечо, желая ее утешить, но она ее сбросила. Он вздохнул и принялся массировать себе веки. Голова налилась тяжестью, похоже, вот-вот начнется жестокая мигрень. Рубашка промокла насквозь, и теперь он дрожал от холода. Ему не верилось, что он только что убил человека, перерезав ему горло. Как вышло, что он так быстро позволил обстоятельствам себя смять? Утром он проснулся в своем удобном, уютном доме. Солнце ободряюще светило в окно, а вечером у него на руках кровь. Он на волосок от тюрьмы и ничего не знает о своем сыне. Боль давила на череп, вызывала тошноту, но Себастьян во что бы то ни стало хотел привести свои мысли в порядок. Мозг тасовал картинки одну за другой. Встреча с Ники, найденные пакетики с кокаином, изуродованный труп Деккера, зверская жестокость Маури, осколок зеркала, который он вонзил татуированному великану в горло. Прогремел гром, ливень усилился. Тонущую в потоках дождя машину сотрясал ветер. Она оказалась кораблем, попавшим в бурю. Себастьян протер рукавом запотевшее стекло. В 3 метрах ничего не было видно. «Мы не имеем права скрывать от полиции все, что знаем», — — сказал он, обернувшись к бывшей жене. Ники, не соглашаясь, покачала головой. «Мы только что кого-то убили. Точка невозврата пройдена. Речи не может быть о том, чтобы говорить о чем-то с полицией». «Ники, опасность, которая нависла над Джереми, куда хуже, чем то, чего можем опасаться мы». Она отвела пряди, закрывшие ей лицо. «Копы нам не помогут, Себастьян. Не строй иллюзий. Когда они окажутся с двумя трупами на руках, им понадобится виноватый». «Это была законная самозащита». «Поверь, доказать это будет нелегко. А журналисты так просто с ума сойдут от радости, втаптывая в грязь уважаемого человека». Последний довод был серьезным. В глубине души Себастьян понимал, что бывшая жена права. Все, что произошло в баре, нельзя назвать обычным сведением счетов между дилерами. Там было не просто убийство, а живодерня. И хотя они с Ники не знали, каким образом Джереми причастен к этой грязной трясине, они знали другое. Речь идет о чем-то крайне опасном. И теперь они боялись не только ареста и тюрьмы, которые грозят их сыну. Они боялись, что ему грозит смерть. Их телефоны зазвонили одновременно. Партита Баха у Себастьяна, риф Джимми Хендрикса у Ники. Ники взглянула на экран. Звонил Сантос. Он, похоже, потерял терпение, дожидаясь их в отделе похищения детей ФБР. Она решила не отвечать. Конечно, даст ему о себе знать, но позже. Ники искоса взглянула на экран Себастьяна. Код указывал, что звонок заграничный. Он сдвинул брови, давая понять, что номер ему незнаком. Однако после секундного колебания решил ответить и включил громкую связь. «Господин Лараби?» — осведомился мужской голос с иностранным акцентом. «Он самый». «Что-то мне подсказывает, что вы бы не отказались узнать новости о своем сыне». Себастьян почувствовал, как горло подкатил ком. «Кто вы такой? Что вы сделали?» «Интересное кино, господин Лараби», — оборвал его голос и отключился. Потрясенные Ники и Себастьян смотрели друг на друга. Они были встревожены и взволнованы. Хрустальное позванивание заставило их обоих вздрогнуть. Мейл пришел на телефон Ники. Адрес отправителя был ей незнаком. Она открыла письмо. Текста не было, но был прикреплен файл, и грузился он довольно долго. «Это видео», — сообщила она. Рука у нее дрожала, когда она нажала кнопку воспроизведения. Потом инстинктивно схватилась за руку Себастьяна, ища хоть какой-то опоры. «Фильм начался!» Ники приготовилась к худшему. По крыше машины продолжал колотить дождь.